Глава 129. Я эволюционирую в четвертый раз. Я телепортировалась к себе домой. Надо срочно есть фрукт, который я заполучила. Эволюция? Это может и подождать. В данный момент я направляю всю свою энергию на поедание первой сладости за всю свою паучью жизнь. Улучшенный вкус. На максимальный показатель. На всякий случай, улучшенный нюх тоже включить. Сначала насладиться его осторожным рассматриванием. Затем оценка. Высушенный плод курикита. Курикита – дерево, растущее в больших количествах на континенте Косанагара. Периодически расцветает и приносит плоды. Сладкие при этом имеют возможность ускорять восстановление маны. Понятно. Это не просто закуска. Оно ману восстанавливает. Если они хранили его для того, чтобы использовать в качестве запаса маны, то, возможно, я и поступила плохо. Но с другой стороны, я им вылечила серьезное ранение. Так что нечего возмущаться. Я честно уплатила за этот фрукт, так что все нормально. Так, глубокий вздох. Фух, фух. Угу, приятного аппетита. Сладкий. Какой же сладкий. Действительно сладкий. Немного горчит и не такой вкусный, как фрукты, которые я ела в своей предыдущей жизни. Поскольку он высушен, то и сока в нем нет, но все равно он сладкий. После того, как я стала пауком, это первая сладкая вещь, которую я ем. Он сладкий, вкусный, я счастлива. Я ем его медленно, наслаждаясь каждым кусочком, до тех пор, пока ничего не осталось. Фух, теперь, когда я насладилась его вкусом, можно переходить и к эволюции. В этот раз к ней все готово, а не так, как было все на среднем уровне. Безопасность обеспечена, еды достаточно, никаких проблем. Единственная проблема на данный момент в том, что табу может достичь максимума при эволюции. Табу, да? Я думаю, что что-то произойдет при достижении максимального уровня, но что случится, не знает даже мудрость. Интересно, что будет? Ну, раз я уже добралась до этого момента, то откладывать нет никакого смысла. Придется с этим справиться в любом случае. Надеюсь, что исходом этого не станет внезапная смерть или увечье. Хотя, конечно, меня это пугает, но не думаю, что все дойдет до этого. До данного момента способность гордость меня не подводила. Она, похоже, серьезно меня усилила. Без всяких негативных действий с ее стороны. Да даже если и так, я не думаю, что Д, которая получает удовольствие от того, как другие мучаются, сделает способность со смертельным исходом. Если подумать о ней, то скорее всего она оставит меня в живых. В таком случае, это будет что-то страшнее смерти. Лучше не думать об этом. Что бы я ни придумала, все равно не угадаю. Что же насчет табу? Придется принять, что бы это ни было. Так что не буду больше откладывать. Кандидатов эволюции 3. Великий Таратект, который эволюция обычного Таратекта. Этот парень, которого я видела на нижнем уровне. Он, конечно, силен, но я не хочу эволюционировать в него. Ведь тогда я стану больше. Одно из условий превращения в арахнида – паукообразный монстр малого или среднего размера. Так что, став огромным Таратектом, я не смогу эволюционировать в арахнида. Вывод, что Великий Таратект отпадает. Остаются два – Эдесаина и Ортокодинарт. Эдесаины. Условия эволюции. Зооэры 20 уровень. Объяснение. Маленький паукообразный монстр, который является символом смерти. Высокие боевые возможности и умение скрываться. Ортокодинарт. Условия эволюции. Малый паукообразный монстр с физическими показателями выше средних, имеющий способность к магии. Объяснение. Паукообразный монстр, хорошо разбирающийся в магии. Имеет высокую разумность, хорошие возможности сковывать противника с помощью ловушек и так далее. Ортокодинарт склоняется в магию, а Эдесаины – более высокий ранг эволюции Зооэры. Но Ортокодинарт не так уж и нужен. Хотя его эволюция открылась благодаря предельной и божественной магии, но если честно, толку от этого нет. Ведь увеличение разумности – это если по стандартам монстров. А ловушки я создавала с рождения. Кроме того, Ортокодинарт на этом прекращает эволюционировать. Тупиковая ветка. А если посмотреть на древо эволюции, то нельзя сказать, что он настолько уж высокого ранга. Так что не привлекает. А вот если сравнивать с Эдесаины, то там все отлично. Предел эволюции еще не скоро, и если смотреть на древо, этот монстр на один ранг ниже уровня матери. Ранг монстра можно приблизительно представить, исходя из того, в каком месте эволюционного древа находится данный вид. Если судить по этому, то этот вид находится чуть ниже точки эволюции королевы Таратектов, которая, похоже, вид моей мамы. Вот что такое Эдесаина. Ранг монстра выше, чем у других кандидатур. Так что если и выбирать, то только Эдесаина. Если бы мудрость не показывала древо эволюции, то я бы сомневалась, что выбрать. Мудрость удивительна. Кстати, арахнид – это специализированная эволюция, так что в это эволюционное древо не попадает. Условия получения – владеть гордостью, малый или средний тип монстра и уровень 50 или выше, что звучит абсурдно. Наверное, я странно, если выбрала себе целью именно арахнида. Существо зооэры эволюционирует в эдосеины. Итак, начнем эволюцию. Существо стало вида эдосеины. Способность достигнута. Способность высокоскоростное восстановление хитов 1 стала высокоскоростное восстановление хитов 2. Дополнительная магия 4 стала дополнительная магия 5. Улучшенное разрушение 4 стало улучшенное разрушение 5. Улучшенное рубящее повреждение 5 стало улучшенное рубящее повреждение 6. Улучшенный яд 9 стал улучшенный яд 10. Показатель достигнут. Способность улучшенное сопротивление ненормальному состоянию 1 получена от улучшенный яд 10. Способность улучшенный яд 10 объединена с улучшенное сопротивление ненормальному состоянию 1. Способность достигнута. Способность улучшенное сопротивление ненормальному состоянию 1 стало улучшенное сопротивление ненормальному состоянию 7. Способности достигнуты. Способность боевой дух 6 стала боевой дух 7. Способность дополнительные хиты 3 стала дополнительные хиты 4. Способность универсальная нить 3 стала универсальная нить 4. Способность магии тьмы 7 стала магии тьмы 8. Способность магии измерений стала магии измерений 2. Способность сопротивляемость разрушению 3 стала способность сопротивлению разрушения 4. Способность сопротивляемость дробящему урону 3 стала сопротивляемость дробящему урону 4. Способность сопротивляемость рубящему урону 3 стала сопротивляемость рубящему урону 4. Сопротивляемость окаменению 3 стала сопротивляемость окаменению 4. Сопротивляемость кислоте 4 стала сопротивляемость кислоте 5. Великое облегчение боли 3 стало великое облегчение боли 4. Судьба 1 стала судьба 2. Мерцающее тело 1 стало мерцающее тело 2. Долговечность 4 стала долговечность 5. Табу 9 стало табу 10. Сопротивляемость разложению 1 получена в результате эволюции. Способность сопротивляемость разложению 1 объединена сопротивляемость разложению 4. Способность достигнута. Способность сопротивляемость разложению 4 уровня стала сопротивляемость разложению 5 уровня. Способность достигнута. Способность злой глаз вымирания 1 уровень получена в результате эволюции. Получены очки способностей. Достигнут показатель. Активируется эффект табу. Инсталляция. Инсталляция закончена.